была бы шляпа, пальто из драпа, а к ним живот и голова. Была бы водка, а к водке глотка, а остальное все трын-трава. Трын-трава. Было бы дуло, чтобы не дуло, в кармане дура, во рту халва. Была бы Машка на растопашку, а остальное все трын-трава. Была бы воля, да чисто поле, лихая доля, гуляй, братва. И зва на клюшке, менты на мушке, а остальное все трын-трава. И зва на клюшке, менты на мушке, а остальное все трын-трава. Была бы карта, немного парта, в колоде козырь, заначки два, лопарик смеха.